после вылавливал их последующий в Белоруссии. Он многое умел. В свое время я много интересовался именно живой историей, жадно впитывая крупицы реального опыта, добытого ценой немалой крови. Как выяснилось, не зря запоминал и учился. Хотя в благополучные и такие щемяще далекие советские годы это казалось атавизмом. Модное слово «напалм» многие знают из газет про американско-вьетнамскую войну. Хотя варево это было известно задолго до тех времен. И наши военные, и особенно партизаны, давно использовали зажигательную смесь с первых месяцев войны. Мне предстояло прокопать две неширокие канавы вдоль неубранных линий бурелома и впоследствии залить их горячей смесью. Трофейная складная лопатка для таких дел не годилась, поэтому я в сотый раз поблагодарил судьбу за подвернувшуюся на складе наемников нашу малую саперную лопатку с деревянной ручкой. Кромки ее штыка правил при каждом удобном случае, поэтому сам процесс рытья узких, но глубоких канав особых проблем не доставит. Смесь тоже готовится за несколько часов. Это проделывать тоже не в новинку. Тот рецепт, по которому мы будем варить горючку, сработает даже в сырую погоду. Хотя, само собой, будет больше дыма. Но это тоже неплохо. Задымление нам только в плюс. Если части из резерва, то дым забьет их устаревшие лазерные указатели на винтовках, искажая перспективу. Мелочь, но все же приятно. Миновав последнюю полосу, где стояли сигнальные нити, я, накинув капюшон куртки, превратился в обросшее листьями существо, окончательно потеряв всякое сходство с человеком. Со стороны больше было похоже на извалявшегося в лиственно-травяной трухе средних размеров медведя. Но и это сходство тоже весьма и весьма приблизительно. Стоило ступить под сень поросших мхом огромных лиственниц и достигающих до пояса зарослей кустарников и замереть без движения, сразу превращаясь в невидимку. Особая мазь на основе кабарожьей струи позволяла обмануть даже чутких к запаху человека зверей, вроде тех же косуль и мелких грызунов. Смешанная с глиной, такая мазь покрывала открытые участки тела и обувь, тоже перемотанную тряпьем. Это скрывало рисунок протектора ботинок, плюс не отпугивало зверей незнакомым запахом. Поэтому даже опытный следопыт не сразу встанет на мой след, а не слишком опытный вообще пройдет мимо. Следы же зверей и людские отпечатки ног я читал словно открытую книгу. Стоп! В траве мелькнула блестящая узкая ленточка. Кто-то спугнул ползшего по своим делам ужа. Замерев на месте и присев на корточки, я скрылся под ковром высоких трав, словно нырнув на небольшую глубину. Это не зверь. Даже сахатый не спугнет безобидную змею, коль не мчится, сломя голову, спасаясь от пожара. А в воздухе гарью совершенно не пахнет. Значит, уж убегает от кого-то крупнее хорька, но мельче медведя. А это может быть только человек. Зверье обычно ладит между собой. Чуют присутствие друг друга, и потенциальная добыча тихо уходит с пути охотника загодя. Но если это человек, животные особо не осторожничают. Как мы, не опасаясь быть понятыми, свободно говорим в присутствии иностранцев на родном языке? Звери тоже большей частью полагают, что мы их не понимаем, потому они особо таятся. Пересев так, что над верхушками кустов виднелись лишь узкие прорези маски и макушка, увитая бахромой узких лент и пучками травы, Я присмотрелся к небольшому просвету между деревьями, справа от себя. До черной прогалины было метров 20, и, судя по всему, там проходила звериная тропа. Мысленно сверившись с картой, я прикинул, что тропинка ведет, вероятнее всего, к речной отмели, где традиционно находится место водопоя. Раз змея уползает оттуда, то я уже почти на месте. Звери не торят дорогу к воде, если до нее меньше, чем полкилометра. Прикинув расстояние, я понял, что до переправы, где будем устраивать акцию, было рукой подать. Но все портил этот непонятный чужак. Или несколько ошивавшихся сейчас совсем недалеко. Чуть привстав, двинулся влево, обходя тропу по неширокой дуге. Миновав небольшую полянку, я нырнул в густую тень, отбрасываемую деревьями, и перетекая в низкой стойке от дерева к дереву, двинулся вдоль речного берега, не пытаясь выяснить, кого же испугался уж. Если наши пути не пересекутся, я найду их следы позже, на обратном пути. Сейчас времени не так много, с учетом того, что еще следует отрыть свою часть компонентов к смеси, и до того, как стемнет, принести горючее на базу. В удалении, уже за спиной, я расслышал резкий сорочий крик. Пришельцы уходили из тропы и забирали круче, на запад, в район расположения авиабазы. Кто бы это ни был, выучка у них без сомнения имеется. Шумели они не как штатские, а скорее как приезжие. Иными словами, с лесом люди без сомнений знакомы, но ходили по нему без знания местных условий. Сейчас незнакомцы уже ушли на 300 шагов, и наткнуться друг на друга нам уже не грозит. Распрямившись, я побежал легким шагом, избегая близко ставить ноги. Ширина шагов должна быть больше обычной, чтобы реже задевать стебли кустарников. Спустя 2 часа беспрерывного бега пришлось остановиться. Лес резко обрывался, уступая место расчищенной голой полосе выжженной земли. Присев у ствола, опаленной искусственным пожаром сосны, я внимательно осмотрел открытый участок дороги. Вынув карту и прикинув расстояние до моста, смекнул, что оказался в полукилометре от завалов, где планировалось поджечь валежник. Река теперь лежала по правую руку, восточней теперешней позиции. Значит, слева будет дорожная развилка, отстоящая метров на 700 отсюда. Приглядевшись, покрывавший обычную грунтовку металлической сетки, я понял, что тут не было машин уже 6 часов, а может и все 10. Глянув на часы, прикинул время, которое уже потрачено, решил пойти сначала к перекрестку. Есть у меня одно непреложное правило. Если существует возможность, следует хорошо изучить места акции. Сейчас был как раз такой случай. На доразведку удалось выгадать целых 40 минут. День выдался солнечный, по сочной синеве высокому небу ползли белые барашки облаков. Солнце уже перевалило полуденный рубеж и висело прямо над головой. Перейдя на легкий бег, я через 10 минут оказался у дорожной развилки. Свалив вырытую под корнями чахлой березки основную часть груза, я с облегчением вздохнул. Карабкаться на верхотуру с заплечным мешком — это уже слишком. Немного поискав глазами подходящее дерево, выбрал высоченную ель, ростом вымахавшую почти с 5-этажный дом. Примерившись, я подтянулся и рывком взобрался на толстый нижний сук. Спустя еще пару минут я уже был на уровне крон остальных деревьев и выше подниматься уже не стал. Такое высокое дерево

Атаковав такую танкетку, нападавшие вскроют свои позиции для основного охранения. А дрон можно позднее починить. Пропускать их тоже нельзя, ведь дроны вступят в бой, повинуясь командам операторов, находящихся, может быть, даже в той же Америке, где-нибудь под защитой десятка метров армированного бетона. Поэтому засаду нужно будет растянуть, выведя группу истребителей дронов в отдельную, отстоящую от основных сил боевую единицу. Сделав мысленную поправку в блокнот диверсанта, я продолжал наблюдать, но более ничего интересного уже не происходило. За дронами на высокой скорости проскочили еще два хамви с полными экипажами и стрелками. В забранных бронещитами турелях они бдительно вертели головами в громоздких шлемах с микрофонами у рта. Чуть медленнее мост миновали три крытых брезентом грузовика, под завязку чем-то загруженных. Следом степенно проползли два абражки, все в листах, как ивны защиты, с задраенными люками. Танки напоминали бесхвостых броненосцев. Но все же кое-что примечательное я упустил. Окрас всей техники поразил неясным дрожащим рисунком. Расплывчатый узор его плыл и переливался. От этой чехарды резко заболели глаза. Термооптический камуфляж. Так вот ты какой, северный олень. Проподобное покрытие, делающее технику практически невидимой, слышать уже приходилось. Якобы нечто подобное планировали дать неким специальным подразделениям. Однако тонкая пленка, состоящая из мельчайших светоотражающих нитей, употребляла еще слишком много энергии, плюс теряла свои свойства при попадании пуль и осколков, глючила от близких разрывов снарядов и гранат. В случае с такой махиной, как Абрамс, дополнительное энергопитание, скорее всего, не проблема. Вот они и щеголяют новинкой. Следом проскочило еще два грузовика. Но внутри явно были люди. Машины не проседали под тяжестью груза, да и поднятая в скатку на крышу горловина брезентового тента, точняк для пехоты. Неожиданность снова постерегла под конец. Приседая на ухабах, за грузовиками пылил еще один хамби, но ярко-желтого цвета. С хромированной решеткой радиатора и массивным бампером в том же исполнении. На крыше высился ряд противотуманных желтых фар, чередующихся с мощными обычными осветителями. Тонированные стекла тускло блестели в ярких лучах солнца. Джип, словно бы горцуя на неровностях, важно качнувшись, съехал с моста на дорогу. Следом шло три обычных армейских машины, смотревшихся бедными родственниками рядом с тюнингованным по неведомой мне моде желтым монстром. Караван величаво проползал мимо, а я думал лишь о том, что против нас все это время стояла не отдельная страна, или даже две. Против России наконец-то открыто выступила вся западная цивилизация. Не хватило у иностранцев терпения обратить в свою веру молодежь, так неохотно забывающую родной язык, пусть даже коверкая его, порой до неузнаваемости. Дух поступков русских, образ их мышления так и остался непостижим, и оттого сделался еще более ненавистен новым хозяевам мира. Пусть иногда одетый в пестрые тряпки и непонятно говорящий подросток казался уже переделанным, своим и неопасным. Но стоило такому субъекту на минуту остановиться и задать себе пару важных для любого русского вопроса. Как шелуха слетала! Такой русский инстинктивно находил верный путь и правильные ответы, либо умирал, но прежним, туповато послушным, уже не становился никогда. Нечто глубинное, запрятанное глубоко в генной памяти, поднималось к поверхности, ломая чуждые установки, сминая воздвигнутые хитрыми дизайнерами душ преграды. Уничтожить такого человека, оставив от него горстку праха, вот единственный способ победить русского. Это поняли уже давно, и, как всегда, самую рациональную формулу вывел король Пруссии Фридрих Великий, сказавший, что русского нужно сначала застрелить, потом проткнуть его сердце штыком и для верности отрубить голову. Якобы король видел, как русские гренадеры с простреленной грудью, не единожды проткнутые штыками, вставали и дрались. Конечно же, это преувеличение. Но, судя по нашему небольшому отряду и бестолковым туристам, не совсем безосновательное. Любое тело движет дух, в данном случае нечто дремучее, словно пришедший из глубины веков мотив непонятной песни. Я часто ощущаю в себе и тех немногих уцелевших, кто прошел со мной старые, почти забытые сейчас войны, этот бередящий душу мотив. Он похож на музыку без слов, торжественный, басовитый напев, почти неуловимый. Если пытаться осмыслить его рационально, исчезающий совершенно, но понятный, стоит только идти за мелодией, не задумываясь. Мотив звучит, как грозовые раскаты, оглушающий величественно, но вместе с тем слышишь его только ты, сам. Он зовет, бередит душу, заставляя страх смерти на какой-то миг отступать, а после с презрением смотреть на любого врага, каким бы страшным и непобедимым тот ни казался первоначально. Помимо отчаянной злости появлялся, словно бы невидимый щит, и стойкое убеждение, что даже смерть не может быть страшнее бесчестья, невозможности, если не победить, то, по крайней мере, поквитаться. Может быть, это глубинное родовое начало хотели истребить агрессоры, тратя миллиарды трупно-зеленого колера денег с ликами благообразных господ со злыми глазами, надменно вздернутыми подбородками в напудренных париках и старомодных костюмах. Нет, иностранцы всегда были излишне прямолинейны, бессознательные и иррациональные в их миропонятии не укладывается. Они просто решили перезаписать целый народ. Глупая, затратная идея, способная сработать, может быть, только на своих, схожих по ментальности. Однако вера в свой метод – великая штука. Сначала нас пытались заставить забыть, уничтожая самую сущность родовой памяти, извращая историю, подменяя понятия. Неправ будет тот, кто говорит, будто бы народности с древних времен перемешались, и теперь только кавказцы помнят, кто они и откуда. Есть еще нечто более тонкое, сидящее в каждом человеке глубже самого первого детского воспоминания. В моменты опасности память предков просыпается, и тогда любой осознает. И именно осознает, потому как память предков – это зов крови. Эта величина абстрактная, потому аналитики агрессоров ее никогда в расчет не принимали, а зря. Когда же выяснилось, что ничего толком не выходит, решили, что давнишний способ, предложенный прусским королем, будет намного дешевле по совокупности. И случилось событие, последствия которого я могу наблюдать

За одного из партизан его принять невозможно. Туристы резвятся. Это вполне возможно. Однако среди них так аккуратно вроде бы никто ходить не умеет. Тем более, что этот пассажир тут пока бродит в полном одиночестве. Дно балки очень узкое, склоны отвесные, и цепью тут не пройти. След, который я обнаружил, одиночный. Человек шел аккуратно, но быстро и не останавливался. Будь он с приятелем, след бы гулял в колее, а этого нет. Так прошло еще минут 40, пока я не увидел потревоженную землю в том месте, где мы оборудовали тайник. Нет, на первый взгляд все выглядело нормально. Дерн на крышке люка уложен аккуратно. Ловушки незнакомец частью снял, частью обошел, а обезвреженный вернул на прежние места. Пройдя 10 шагов вверх по склону и оказавшись над крышкой люка, я, внимательно все осмотрев, только покачал головой. Пришелец ничего не взял, но поставил какой-то хитрый электронный девайс. Стоило теперь мне открыть люк, как начнет работать радиомаяк и дать знать хозяину, что его посетили гости. Значит, туристов теперь можно полностью исключить. Такие приколы по карману лишь пендостанской спецуре. Ничего больше не трогая, я поднялся вверх по склону и припустил к другому тайнику, где уже должен был побывать Семёныч. В голову почему-то лез старый афоризм. Сначала мы жили бедно, а потом нас ограбили. Происшествие уменьшало наши запасы ровно на четверть, и жесткий график подготовки акции летел ко всем чертям. Заняться преследованием хитрого амеровского следопыта не показалось хорошей идеей. Один на один мы будем кружить по лесу бесконечно долго, а времени на этот аттракцион совершенно не оставалось. Вернувшись немного назад, отойдя от раскрытого тайника на пару километров южнее, я пошел к тайнику, устроенному возле небольшого заболоченного озерца. Это отняло еще 6 часов драгоценного времени, но так или иначе, другого варианта уже не придумать. Всю дорогу я как мог путал следы, на случай, если любопытный амер встал на мой след. Но признаков чужого присутствия больше не наблюдалось. Кем бы ни был этот спец, но после обнаружения нашей захоронки он не проявился. В другое время я даже обрадовался бы возможности помериться силами с умелым и знающим противником, но сейчас его, возможно, наличие только раздражало. Добравшись к вечеру того же дня на небольшой островок, где под корягой был устроен схрон, с облегчением отметил, что тут побывал только Михась. След его ботинка я углядел на берегу и, осмотрев все еще раз, уничтожил его и 2 попавшихся ранее очень тщательно. Сгрузив мясо и сушеные грибы, запаянные в полиэтилен, я вынул 2 10-литровые жестяные канистры с бензином. Емкости глухо брякнули. Водила наполнил их под пробку. Прицепив обе на крепкую палку, отправился в бункер. С повешенным поперек груди автоматом, палкой-коромыслом на плечах, я, наверное, стал похож на медведя из сюрреалистичного сна милитариста. В бункере уже вовсю шел процесс приготовление ингредиентов для горючей смеси. 2 солидные кучки алюминиевых опилок и тонкой мыльной стружки уже выселись на 2 кусках брезента. В довольно новом ведре, приватизированном варенухой, и половинке автомобильного бензобака мы соорудили нечто вроде водяной бани. И работа закипела. Печь пришлось собирать заново. Но это сейчас уже было не страшно. Походная буржуйка монтируется и запускается в течение получаса. Михайло открыл все заглушки в бункере,

обмотанные брикетами пластита, три выстрела. Им предстояло сыграть роль тяжелой артиллерии. Знаю, на взгляд мало знакомого с подобными трюками человека, выглядит весьма опасно. Граната начинает рыскать в полете, теряет в дальности, но, черт возьми, как она эффективна. Подобные штуки я научился делать давно, переняв это у чеченцев, рушивших целое здание, запулив в окна только пару таких гостинцев. Плюс наш пластид в обращении гораздо дружелюбнее, нежели чешский Сантекс или пресловутая Си-4. Снарядить дополнительным зарядом получилось только 3 из 6 гранат, поэтому целиться придется очень тщательно. Снова рот наполнился горечью. Вспомнился разоренный схорон, где было порядка 30 мин и десяток брусков пластита. Желание встретить этого импортного лесовика вновь стало допекать. Ощутимым усилием воли отогнав воспоминания о недавней неудаче, я сконцентрировался на своем секторе дороги. Время уже походило к 4 часам утра, но в конце августа рассвет еще даже не начал заниматься. Кругом царила чернильная ночная синева. Дорога была заметна, благодаря участкам сухой до белизны песчано-глинистой почвы, неясными пятнами, проглядывавшими даже в темноте. Трофейный прицел для наблюдения тут не годился, но сейчас и не было необходимости в подробном осмотре местности. Как рассказал мне при встрече очкарик Веня, колонна пойдет по мосту не раньше 10 часов утра, а их отряд подтянется к переправе часам к 6. Поэтому у нас с артельщиками было достаточно времени для подготовки. Мы с Мишкой прорыли 2 канавы и залили их напалмом, а Семёныч, следуя моим указаниям, заложил фугас, сделанный из 155-миллиметрового снаряда и небольшого количества пластида. Как это у него вышло, по большому счету, не имело первостепенного значения. Колонну стопорнут раньше, чем бурлаки дойдут до завалов и смогут принюхаться. Что касается подкрепления, то они вообще полетят, сломя голову, спасать своих и интересоваться станут в первую очередь нападавшими. Вообще, я ожидаю, что командование Амеров к такому повороту событий совершенно не готово, прежде всего морально. Нет, само собой, у них были учения. Может быть, кто-то воевал на Востоке и попытается что-то предпринять. Однако не думаю, что им удастся расшифровать засаду полностью, тем более, что в оценках угрозы они станут опираться на доклады охраны конвоя, а те сообщат только о туристах. Осмотрев свой арсенал, я проверил, все ли под рукой, и набрал на клавиатуре рации цифры, сообщенные мне очкариком. На рабочей частоте поклонников страйкбола пока царила тишина. Думаю, они еще в дороге. По моим расчетам, туристы подтянутся в течение 1-1.5 часа. Переключившись на нашу волну, я дал длинный тоновый сигнал. В ответ, чуть погодя, откликнулись 2 короткими щелчками Михась и Варенуха. Оба уже на местах. Пока все штатно. Надвинув капюшон на глаза, я еще раз проверил разложенное под руками оружие. Если есть возможность, автомат лучше положить рядом с собой так, чтобы в следующий миг можно было открыть огонь не в белый свет, а точно по противнику. Поскольку работать предстояло, так сказать, соло, я оборудовал 2 ячейки с секторами стрельбы. Тот, что смотрел направо, более узкий, градусов 30, для стрельбы из РПГ. Как только машина с инкассаторами съедет с моста и будет атакована туристами, я угощу Амеров моей фирменной гранаткой. Бронирование им не поможет. Усиленный пластидом выстрел рассеет иностранный денежный автомобиль на атомы. Деньги непременно нужно будет уничтожить до того, как подтянется группа охотников за сокровищами во главе с Матинелли. Иностранцы начнут выяснять отношения с Шерманом, и Михайс сможет нормально работать, а я помогу Вене и его неудачливым друзьям, чем получится. Для последней задачи и была отрыта вторая ячейка, где лежало мое верное весло, и 12 снаряженных магазинов к нему, плюс 10 гранат к подствольнику, еще 4 рога в подсумках на поясе, которые я приготовил для отхода. На случай, если первую нору засекут и накроют огнем раньше, чем я отстреляю все выстрелы к РПГ. Вторую ячейку я соорудил ближе к склону холма. Теперь, если издетонируют оставшиеся гостинцы, меня надежно укроет от взрыва кубометров 40 землицы. Будучи реалистом, я не исключал, что выстрелить удастся только пару раз, может, только единожды даже. Но других компромиссных позиций вокруг не нашлось, хотя на поиски я потратил целых 3 дня. Обе позиции были удачными только в отношении ширины охвата секторов обстрела. Отсюда я смогу бить во фланг идущей колонне, доставая огнем открытый 100-метровый участок перед мостом на левом берегу реки и более чем 300-метровый участок дороги по эту сторону переправы. Ценой была открытость местности, и в случае согласованного перекрестного огня всего 2 пулеметов меня просто прижмут к земле. Надежда только лишь на тотальную занятость, которую конвойщикам обеспечат своими атаками туристы. Еще раз оглядевшись по секторам, убедился в бесполезности этого занятия. Темень чернильно-синим покрывалом окутала лес и дорогу. Даже если кто-то и пойдет, увидеть это будет невозможно. Ориентироваться в такой ситуации лучше всего на слух. А пока никаких посторонних шумов, кроме отдаленной канонады, слышно не было. Интересно, кто бы это мог быть? Но раз шумят, значит, кто-то еще кроме нас не сдался. Устроившись на остывшей за ночь земле как можно удобней, я мысленно вернулся к недавнему разговору с Вениамином, которого про себя так и продолжал называть очкариком. К заветной сосне я подошел вчерашним утром, которое выдалось холодным, уже по-осеннему стылым. Густой молочный туман пал на землю, скрывая все на расстоянии вытянутой руки. Идти пришлось почти на ощупь, аккуратно ставя ноги и проверяя, нет ли впереди корня или ямы. Вперед и по сторонам в такой ситуации лучше особо не смотреть. Если нужно осмотреться, приходится останавливаться. Это существенно снижает скорость передвижения и без того невеликую. Поэтому, отключив зрение, я шел, полагаясь только на слух, обоняние и осязание, как это делает медведь. Этот массивный зверь, единственный в лесу, по габаритам схож с человеком. Его манеру передвигаться я перенял уже давно и ни разу об этом не пожалел. Сейчас скорость была лишь не намного ниже обычной. Шуметь по минимуму удавалось реже. Но сейчас в тумане звуки гасятся, и источник по звуку вычислить гораздо сложнее. Было уже 6:15, когда я добрался до места, но еще на подходе понял, что кто-то сидит в кустах, метрах в 10 от сосны, где я сказал Вене оставить гильзу. Человек, притаившийся в кустах колючего боярышника, все сделал верно, но от него ощутимо разило кофе и еще какой-то пахучей гадостью медицинского происхождения. После жизни вдали от цивилизации нюх мой обострился. да и закрытые глаза помогали сосредоточиться только на доступных чувствах. Это помогло верно определить источник запаха, а потом и услышать сдавленное дыхание курильщика. Человек подготовился и куревом не баловался, по крайней мере, часа 4. Но хрипловатое, с легким присвистом дыхание, обычно чуть громче, даже если человек не запыхался и дышит ровно. Осторожно вынув из кармашка разгрузки удавку и намотав ее на кулаки, я стал подбираться к затаившемуся человеку сзади, без труда определив место, где тот затаился. Легкое колебание сырого воздуха исправно несло волны живого, чуждого лесу запаха, и я почти видел скорчившуюся на земле фигуру. Вот я уже на расстоянии 10, потом 5 метров, руки привычно прижаты локтями к корпусу и расставлены на уровне груди. Шнур чуть провисает, готовый вытянуться в струну только на последней стадии броска. Вот цель уже в 2 шагах. Человек в амеровском лесном камуфляже, повернутый козырьком назад, неуставной темно-серой кепке-бейсболке. Короткий ствол импортного автомата замотан тряпочными ленточками. В последний момент мне удалось удержать руки от броска. Человек слегка сместился влево, и из кармашка его куртки выглянула дужка очков. Сложив вместе особенности поведения и характерный обрис фигуры незнакомца, я в последний миг узнал в нем Вениамина. Спрятав удавку и успокоив чуть сбившееся от напора адреналина дыхание, я крепко перехватил пальцами левой руки кадык парня, правой удерживая его же палец правой руки от непроизвольного нажатия на спусковой крючок. «Тихо, Веня, это свои. Не дергайся. Сейчас я тебя отпущу, и мы спокойно поговорим. Лады?» Парень еще пару раз слегка дернулся, пока смысл сказанного до него доходил. Потом, как-то разом обмякнув, он согласно мотнул головой, издав некое подобие хриплого «Пусти!». Резко ослабив хватку, мягко отталкиваю парня вперед и влево от себя, тоже сместившись относительно очкарика, чтобы тот не сразу увидел, где я. Треща кустами, Вениамин, приземлившись на руки, перекатился на спину и, лапнув нагрудный карман, торопливо нацепил очки. Присев напротив суетящегося туриста, жду, пока тот прекратит возиться. Непонятно, зачем он решил спрятаться в кустах. Может, решил подловить странного лесовика, проверку устроил. А может быть, стерег со своих. Это тоже сбрасывать со счетов не следует. «Извини, что сам пришел». Очкарев в последний раз поправил снаряжение и тоже устроился напротив, поджав ноги по-турецки. «Но гильзу твою я потерял. Решил дождаться и рассказать все лично». «Чудак человек». Такого я от пунктуального парнишки не ожидал, но голосом этого не дал понять. «Ты никак целый день решил меня караулить? А коли не дождался бы, как тогда?» «Я типа в поиске». Последнее слово парень произнес весьма значительно. Видимо, употребление жаргонизмов у них приветствуется. «Сейчас вокруг лагеря и вдоль трассы 12 скаутов ходит. Я сам вызвался, поэтому подозревать никто не станет». «Шерман сам вам такое задание дал?» «Да, это его идея. Слушали эфир, потом Шерман сказал, что за сутки до операции нужно прощупать местность. А что не так?» Только покачав головой, я шевельнул пальцами правой руки в воздухе, изобразив схлопывающийся веер. Этот, в общем-то, неприличный жест всегда означал для меня семиэтажный мат. Когда выругаться от души не позволяет приличие, либо обстоятельства. После слов очкарика перед глазами встало стадо этих неумех, торящих дороги для групп прочесывания и дающих явный намек на свое присутствие охране конвоя. Краснов отлично подстраховался. Теперь незадачливых мстителей будет очень просто обнаружить. Сейчас натопчут, пройдут будто стадо баранов вдоль трассы, так что и слепой поймет, что в лесу кто-то в ботинках интересуется дорогой. Учитывая, что у амеров уже есть первоклассные лесовики, то после акции туристам отходить будет просто некуда. Взглянув на удивленного непонятным жестом Веню, я совершенно ровным тоном продолжил. «Да все так, Вениамин, все так. Скажи, сколько у вас раненых, ну или тех, кто останется в лагере?» «Сейчас 7 неходячих, и еще 4 могут идти, но только недалеко». Его взгляд затуманился, очкарик загибал пальцы. «Кроме того, там будет Лера, ну ты помнишь ее, руку тебе бинтовала. Потом еще 6 в охране на постах». «Отлично». Я вынул аккуратно сложенный в 4 обрывок газеты и протянул его очкарику. Тут я нарисовал, как пройти к месту, где после поднявшегося шухера их не будут искать. Тяни до последнего, так, чтобы она не смогла переговорить с Шерманом. Потом любым способом передай в руки этот листок с маршрутом и скажи, что через час, после того, как все уйдут, она и все, кто остается, должны собраться и уходить по указанному маршруту. Старайся говорить убедительно. Радиосвязь у нее с Шерманом есть? Нет. Аккумуляторы почти у всех сели. Приказано беречь для разведвыходов и для операций. Это хорошо. Она непременно должна тебя послушаться. Соври, что сам Шерман и приказал уходить. Но это на крайний случай. Лучше, если все выйдет само собой. Сделаешь? Вениамин какое-то время изучал газету, водя пальцем вдоль линий, просвечивавших в тусклом свете утреннего солнца. Потом, посветлев лицом, решительно кивнул и спрятал листок в боковой карман куртки. «Попробую. Она в наших военных делах тоже неплохо разбирается. С Шерманом они сначала спорили, потом Лера на раненых переключилась. Не ладят они, короче. Но только между собой разбираются, чтобы отряды не слышали. План толково нарисован. Она тоже предлагала уходить после боя. Но Шерман увильнул, мол, дождитесь нас, потом все вместе уйдем. А что это за место такое?» О том, куда лучше уходить после большого шума у дороги, да с преследователями на хвосте, я размышлял давно. В придачу у нас будет обоз с тяжелораненными и около 20 нетренированных городских вояк. Спрятать такую уйму людей даже в тайге — это дело непростое. К счастью, мне в свое время повезло свести дружбу с парнем, подвязавшимся на Ниве обслуживания телевышек и всяких верхолазных работах, требующих серьезной горной подготовки. Все звали его просто дядя Федор. Жилистый, невысокий парень с коротко стриженными соломенного цвета волосами. Даже в лютый холод он ходил в легкой ветровке и застиранных футболках, сверкая особым высотным загаром, какой в солярии не получишь, и удивительно веселыми серыми глазами на круглом, довольном всегда и всем лице. Дядя Федор попал к нам в охрану случайно, перебиваясь до очередной поездки с такими же, как он сам, маньяками-скалолазами в какие-то горы. Горы — это было все, о чем дядя Федор мог говорить часами, показывая многочисленные фотографии, забитые в память дорогого, но уже обшарпанного смартфона. Он с друзьями излазил все восточные Саяны, отрыл какие-то наскальные рисунки, даже отправил их снимки вместе с координатами в Академию наук. Но там заявили, что это удачный фотомонтаж. Дядя Федор особо виду не показал, но чувствую, что затаил на официальную науку зло, потому что с особой мстительной радостью рассказал мне и половине дежурной смены про свою очередную находку. Оказалось, что они с приятелями снова, совершенно случайно, наткнулись на стоянку древних людей. Один из альпинистов провалился в узкую расселину, откуда попал в систему связанных между собой пещер, одна из которых вела на берег подземной реки. Злорадно ухмыляясь, дядя Федор сказал, что пещеры у новосибирских буквоедов под самым носом, всего-то каких-то 400 километров на юго-восток от города. Тогда мне помогла особенность характера. Я человек чрезвычайно жадный до всяких казусов, особенно исторических. Дядя Федор в приватной беседе охотно рассказал и показал на встроенной в его хитрый телефон карте, где он и его товарищи наткнулись на вход в пещеры. Впоследствии я сбросил маршрут и фотографии, сделанные альпинистами, внутри комплекса на свой старенький домашний компьютер. Кроме того, маршрут намертво отпечатался в тренированной многочисленными промысловыми вылазками памяти. Путь от дороги либо стоянки туристов до пещер был неблизкий. Чтобы добраться туда с учетом всех оговоренных факторов, нам предстоит идти 10 дней, а потом еще подниматься на 600-метровую высоту. Однако в случае успеха у нас будет горячая вода и надежное укрытие с несколькими выходами на поверхность. Про горячую воду я обмолвился не просто так. Дядя Федор рассказал, что в одной из пещер бьет горячий ключ. Вода, по словам экстремала, просто чистый кипяток. Это был спорный момент. Я знал, что источник окажется, скорее всего, с какими-то минеральными примесями. Черт его знает, можно ли такую воду пить, не опасаясь последствий. Но для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, прежде всего, нужно будет туда добраться. Короткое время в тайге еще можно будет скрываться. Однако скоро ударят ночные заморозки, а следом придут обморожения и всякая пневмония. В случае с лежачими ранеными это неизбежная данность. Голода я не опасался. Прокормиться в лесу можно даже и с большим количеством народа. Навык охоты у меня есть, его хватит на всех. Однако все это пока только лишь план, скольких мне удастся вывести из расставленной предателями и его сообщниками ловушки. Вениамину пока об этом знать не обязательно. Маршрут, который я ему передал, содержал лишь короткий 60-километровый отрезок пути, который приведет обоз с ранеными в Шишковичское урочище. Там, в практически непроходимой и не просматривающейся с воздуха чаще, люди окажутся в безопасности на некоторое время, вполне достаточное для того, чтобы мы с остатками отряда смогли их нагнать. Попади карта в чужие руки, амерам, их следопытам это ничего не даст. Большими силами они в Шишковичи не пройдут. А малые группы ничего обнаружить не смогут, поскольку в таком случае нас опять окажется, в лучшем случае, только трое. Это Шишковичское урочище. Там можно будет безопасно пересидеть время, необходимое для отхода отряда с места боя. Шерман нарочно отправил вас бродить по округе. Это гарантированно приведет преследователей к соляной шахте. И если там будет кто-то, кроме белок, ну, включи воображение и сам все поймешь. Веня испуганно вскочил, но, не удержавшись на затекших ногах, плюхнулся снова на пятую точку. В глазах очкарика отразилось мгновенное понимание коварного и исключительно тонко придуманного плана его нынешнего командира. Он снова попробовал вскочить, дернувшись всем телом вверх. Привстав и ухватив парня за поясной ремень, я снова с усилием принудил того сесть. «Тихо, паря! Всех сорок в округе поднимешь. Нам это не нужно. Остынь и слушай, когда тебе умные вещи толкуют. Пойми главное, чего бы ваш вождь, он не мой!» — перебил горячась, но уже спокойно сидящий на месте Веня. «Никогда этой сволочи не верил, даже на игре». «Ну ладно, договорились». Я лишь с легкой досадой поморщился. Надоело всех успокаивать да убалтывать. «Чужой вождь. Пусть будет вождь краснокожих, если так больше нравится. Ты суть улови, инженер. Все, что Шерман планирует, это пшик, поскольку в его выкладках есть один неучтенный фактор. Это ты, я и мои товарищи». «А сколько вас?» «Мало, Вениамин. Но все, что характерно, вооружены и неплохо обучены. В нынешней операции количество компенсируется обстоятельствами и маневром. Сколько нас конкретно, это пока пусть тебя не волнует. На всех хватит, в этом будь спокоен». Поднявшись, мы попрощались, и Веня протянул мне бумажку. Хороший такой листок из блокнота. Я даже позавидовал, потому что у нас чистой бумаги с самого начала партизанского движения не было. Даже Вене пришлось отдавать план, нарисованный на газетном листе. Взяв бумажку, я развернул ее. Там убористым ровным почерком шли два столбца цифр и слова: Дрозд, Док, Керри и Сапун. «Это что такое, Вениамин?» Немного замявшись, очкарик кивнул на бумажку и сдавленным от волнения голосом пояснил: «Это позывные штурмовых групп. Дрозд — это сам Шерман. Док — это Володя. Ну, помнишь его?» Я только кивнул, побуждая Веню продолжать. Позывные и рабочая частота — это в нашем случае очень ценно. Так я смогу лучше ориентироваться в обстановке. «Керри — это наш шутник Андрей Пахомов. Ты его не знаешь. Нормальный пацан вроде». «Поживем — увидим». «А Керри — это значит, как комик из ящика, верно я понял?» «Точно». Веня помимо воли усмехнулся, но тут же прогнал улыбку с лица. «А Сапун — это я. Ну, прозвище было еще со школы. Я прям на уроке заснул и сопел минут пять». «Я уже догадался. Спасибо, Вениамин, за доверие. Это ценная информация, может сильно пригодиться. Ну, прощавай покуда. Еще увидимся, я надеюсь. Пусть нам обоим завтра немного повезет, Веня. Бывай». Пожав друг другу руки, еще раз мы разошлись. Никаких чувств, кроме слабого сожаления по поводу того, что наши с Веней пути пересеклись, я не испытывал. Обычный домашний парень, не наигравшийся в войну, вдруг сотоварищи попадают на реальную бойню. Воистину, у богов есть чувство юмора, пусть и весьма своеобразное. Дождавшись, пока нарочито осторожно ступающий Веня Сапун скроется за деревьями, я тоже задерживаться не стал. Из оцепенения вывел треск статики в наушнике. На волне туристов возникло сначала неразборчивое бормотание, а потом вполне отчетливые голоса. «Дрозд всем! Выдвигайтесь на рубеж, как прием!» Его подчиненные отрапортовали незамедлительно. Рации у туристов были почти наполовину разряжены, поэтому голоса звучали тихо и глуховато. «В канале док, понял, иду». «В канале Кэрри, на позиции». «Дрозд, копи аут». На какое-то время переговоры стихли. Я переключился на частоту артели и тоном дал сигнал, что появились первые игроки. Михась и Семенович ответили также тоновыми щелчками, что у них пока без изменений. Подняв голову, я всматривался в серое пространство вдоль дороги и впереди, и слева по эту сторону моста заметил какое-то движение. Так, группа Кэрри, должно быть, заняла позиции по эту сторону, и они должны будут остановить головную машину и отсечь замыкающих караванщиков. Некто док сейчас, видимо, переправляется выше по течению, чтобы занять свое место в тылу колонны и напасть первыми. По крайней мере, их переговоры можно расшифровать именно так. Спустя еще 5 минут на той стороне, в каких-то 400 метрах от моей второй ячейки, за рекой зашевелились кусты на опушке. Там дорога круто поворачивала к мосту, так что невысокий обрыв с густо растущим там березняком был удобным местом для стрелков, а сам поворот как нельзя лучше подходил для фугасной закладки. Это было очень тревожно. Если я просчитал место возможной засады, то и для пендостанских бурлаков это труда не составить. На их месте я бы обнюхал березняк и поворот так тщательно, как только можно. Шанс на обнаружение только что подскочил до 65% по моей параноидальной шкале. В этот момент на связь вышел Михась. «Двойка, единицы, красный в секторе, +3. Нужно постоянно менять позывные, почерк выполнения заданий, иначе слушающий эфир противник очень быстро вычислит группу и локализует район базирования. Поэтому перед выходом я сменил рабочую частоту и рабочие позывные на более общие, безликие. Как нетрудно догадаться, поскольку у нас всего трое, то цифрами обозваться было логичнее и проще. Приоритетные цели мы обозвали красный и синий, соответственно, Шерман и Матинелли. Михась сидел ровно там, где, по словам очкарика, должен был оборудовать свой командный пункт их вождь. Сейчас он каким-то образом обнаружил себя, и Михась его засек. Первые фрагменты мозаики моего плана встали на свое место с негромким щелчком. Пока все известные мне игроки все делают как задумано. Рабочие частоты не изменились, диспозиция штурмовых групп и звена управления тоже. Будь у Шермана хоть малейшее подозрение на Вениамина, рисунок бы несколько изменился. Нет, своих подчиненных он бы для достоверности оставил, как есть. На людей ему наплевать, а вот сам бы точно позицию сменил. Но раз все неизменно, остается только ждать появления именинников в лице американцев и охотников за сокровищами во главе с сеньором Матинелли. Отжав тангенту несколько раз, я дал тоном сигнал, что все понял. Какое-то время вновь все стихло. Солнечный свет медленно впитывал в себя остатки сырости и предрассветных стылых сумерек. Судя по заманчиво голубеющей синеве, день сегодня будет ясный, что для нашей затеи не слишком хорошо. Видимость отличная, погода летная. Если уж быть совершенно откровенным, солнышко и голубое небо — это не самые мои любимые погодные условия. Во время Первой войны я попал под осветительную гранату. С тех самых пор яркий свет не переношу совершенно. Это скорее психологическая проблема. В госпитале сказали, что зрение восстановилось почти полностью. но с тех пор нет для меня погоды невыносимей, чем солнечный погожий денек. В таких ситуациях, когда приходится просто ждать, при этом не ослабляя внимания, оглядываться и примечать любое изменение обстановки, лучше всего особо не напрягаться. Если дергаешься на каждый шорох, рано или поздно тебя обнаружат. Поэтому самое лучшее занятие – это контроль дыхания. Счет вообще отвлекает и успокаивает, а вкупе с созерцательным моментом помогает концентрации. Ты как бы растворяешься в окружающей тебя среде, неважно, что это – квартира, офис или холодная сырая канава на лысом холме, как и в моем случае. Так ровно на 853-м выдохе я услышал в отдалении далекое жужжание. А перейдя взгляд влево, за переправу, заметил легкое облачко над невысокими деревьями вдали. Сосредоточившись и приложив к левому глазу трофейный прицел, я успел сделать еще несколько дыхательных упражнений. Кто бы ни ехал вдали, машин больше двух и меньше 15. Скорее всего, это наши гости. Отжав тангенту рации, я дал своим сигнал приготовиться. Порадовало то обстоятельство, что артельщики откликнулись сразу, без задержек. Значит, правильно ждать я их все-таки немного научил. Это обнадеживало. Наши соседи пока еще не подавали голоса. По неведомой мне причине наблюдатели второй штурмовой группы проигнорировали ясновидимый пыльный след на горизонте. Док в канале. Статика помех почти до неузнаваемости исказила голос командира левобережной штурмовой группы. Движуха справа 50. Похоже, дождали. Оу! Веня был прав, а я слишком жестко судил туристов за невнимательность. Наблюдатели они выставили, только пользовались обычной эстафетой. Отсюда задержка в докладе. Шерман ответил, что, мол, ждите, на этом снова все улеглось. Я проверил еще раз, насколько удобно лежат выстрелы и труба гранатомета, чтобы просто разогнать кровь по жилам. Минут через 10 с левого берега послышался отчетливый гул моторов, и я увидел, что, похоже, действительно началось. На довольно приличной скорости из леса появилась окрашенная в темно-серый цвет БМП. Это был первый неприятный сюрприз, поскольку даже одна такая танкетка способна передавить, словно кур, всех сидящих сейчас в засаде. Я тоже не рассчитывал тратить усиленные выстрелы на нечто подобное. Кроме того, я не уверен, что смогу качественно поджечь коробку имеющимися у меня гранатами. Тем временем, следом за танкеткой из-за поворота вышло два «Хамби». Во второй машине я по признакам узнал инкассаторов. Видимо, колонну усилили в самый последний момент, о чем ни Шерман, ни его подельники просто не могли знать заранее. Отменять акцию Шерман не станет. Решив стряхнуть с себя обузу в виде идеалистично настроенных граждан, он скорее смоется в суматохе, чем отыграет назад. Осложнялось только наше положение. Но я тоже не намерен уходить, однако по совершенно противоположным причинам. Почти всегда рисунок реального боя меняется непредсказуемым образом. Ломая спланированную операцию, приходится импровизировать. Об этом знаешь. Это учитываешь при разработке операции. До занудства часто говоришь об относительности всякого планирования подчиненным. Однако всякий раз, когда что-то идет в разнос, посещает неистребимое чувство досады на собственную непредусмотрительность, и в голове крутится один и тот же глупый, по сути, вопрос. Ну почему? Почему опять косяк? Дав тоном рации сигнал артельщикам, подтверждая боевую готовность, я снова приник к земле, наблюдая за движением каравана. Тем временем на частоте туристов царила тихая паника. Командиры групп запрашивали инструкции, а вождь их успокаивал, открыто матерясь в эфире. «Док в канале! У них коробочка, повторяю, у них броня! Дрозд, каков будет приказ? Нам отходить?» «Здесь Дрозд, без паники! Работаем по плану! Ждем ленточку! Повторяю, ждем ленту! Аут!» «Док в канале, копи аут!» «Кэрри в канале, продолжаем или как?» «Дрозд, задрали уже оба! Всем сидеть на своих позициях! Мы сюда пришли воевать, значит, в вашу мать, ёпсу, опез, будем воевать, копи-аут!» «Кэрри, копи-аут!» Тем временем танкетка перевалила через мост. Оба джипа замерли и на мост не въезжали. Стрелки на крышах машин медленно, без нервов, осматривались по секторам. Башенки шарили вдоль дороги стволами АГСов. Но никакого напряжения я не заметил. Похоже, усиление не было плановым, и нападения Амеры не ждали. БМП, урча мотором, отъехал от моста метров на 100 и встала. Задняя парель откинулась, и оттуда выбежало 6 солдат с полноразмерными автоматами легко узнаваемой конструкции. Похоже, это тоже были резервисты, поскольку они вооружены устаревшими автоматами. По-моему, это были М-16А3. Остальное обмундирование выглядело новым и не обмявшимся по фигуре, угловато топорщись кое-где. Осторожно приложив к глазам трофейный прицел, я увидел на нарукавных нашивках шеврон с изображением стилизованной взрывающейся бомбы. Это были обычные саперы, в придачу никаких дронов или вертолетной группы сопровождения. Колонне не придали авиации, видимо, посчитав, что легкой бронетехники будет вполне достаточно. Но еще не вечер. Саперы добросовестно шарили по дороге миноискателями. Один шел со служебной собакой, это был обычный спаниель. Пес грамотно нюхал землю, вертел башкой, но не лаял. Собака чуяла людей, однако тренировали ее на другое, иначе веселье бы уже началось. Средних габаритов чернокожий кинолог в паре с еще одним упитанным светловолосым солдатом со сдвинутой на затылок каской обследовали визуально опоры моста и заглянули в забитый листьями мусором дренаж на правобережном съезде, где туристы прикопали фугас. Я внутренне приготовился стрелять, даже потянулся уже к трубе гранатомета, поскольку собачка вполне могла спалить закладку. Пес нюхал бетонные плиты, местами раскрошившиеся по краям от времени и сырости. Потом покопался передними лапами около отверстия дренажной трубы. Видно было, что запахи возбуждают собаку. Короткий обрубок хвоста беспокойно мотался из стороны в сторону. Морда дергалась вверх и вперед. Потом спаниель громко гавкнул и начал остервенело рыть землю, перебежав на правую обочину дороги. Моя правая рука сомкнулась на холодной трубе гранатомета. Мне показалось, что собака вот-вот выкопает провода закладки и придется начинать воевать. Не отрываясь, я следил за собакой и подбежавшему к ней встревоженному хозяину. Негр закинул автомат за спину, освобождая руки, и склонился над разрытой его лохматым помощником ямкой. Пес вел себя странно. Обычно собака, обнаружив фугас или мину, просто сидит рядом. Эта псина рылась в яме и не пускала хозяина к находке. С трудом отогнав собаку, сапер вскинул руку вверх, жестом приказывая остальным отойти. Я уже защелкнул фиксатор гранаты и в любую секунду был готов поджарить БМП. выстрелив в десантный отсек танкетки. Это вполне могло получиться. По прямой до бронемашины было около 200 метров. Граната разнесет незащищенное нутро танкетки, и та развалится, как картонная коробка. Неожиданно послышался дружный солдатский ржач. Отложив гранатомет, я пригляделся к гогочущим саперам сквозь прицел и помимо воли тоже улыбнулся. Посеревший от напряжения и ярости негр брезгливо держал на заостатке хвоста окоченевший труп какого-то грызуна. Спаниель — прежде всего охотничья собака. С инстинктом не поспоришь. Скорее всего, труп белки прикопал кто-то из минеров, взяв на ум возможность появления кинолога. Я мысленно пожелал, чтобы этот человек уцелел. Грамотный минер в дальнейшем будет очень кстати. Посмеявшись еще немного, солдаты запрыгнули в БМП, и та тронулась дальше, довольно быстро удаляясь еще на 200 метров. Потом процедура повторилась, и вскоре ожили машины, замершие за мостом. Взревела многоголосица моторов, и первая пара хамби перевалила через мост. Следом, урча, словно голодные динозавры, стали подтягиваться 4 тяжелые фуры с низкими бортами. Одновременно на том берегу из-за поворота выехала вторая пара бронированных джипов и замерла как раз напротив того самого Березняка, где расположилась группа дока. Тяжело груженные фуры медленно перевалили через мост, с опоры покрытия которого в воду осыпались мелкие осколки бетона. Впереди что-то застопорилось, и грузовики встали так, что между ними оставался недопустимо маленький зазор, всего каких-нибудь полметра. Замыкающая пара замерла при въезде на мост, но потом водила заднего хамби сдал назад, и машины выстроились таким образом, что вся правая сторона дороги, в том числе и мой лысый холм, оказались у них в секторе обстрела. Значит, если док не скомандует своим атаковать, как планировалось, мне не дадут даже поднять головы, и группа Керри окажется один на один с бронемашиной, двумя джипами и солдатами в кабинах грузовиков. Черт, это почти верная смерть. Однако у Амеров диспозиция получилась тоже не самая удачная. БМП и оба хамви теперь заперты застопорившимися фурами и лишены возможности маневром и огнем поддержать тыловое охранение. Через 10 минут, показавшийся мне целой вечностью, сапер снова забрался в БМП, и колонна, конвульсивно дергаясь, сдвинулась буквально на пару метров вперед. Потом замедлившееся было событие, словно внезапно отпущенная, сжата до предела тугая пружина, понеслись вперед с бешеной скоростью. Бум! Ах! Крайне слева от меня фура дернулась вверх и вперед, медленно заваливаясь на левый бок. Тугая волна сжатого воздуха прокатилась через меня, уши крепко заложила. Что из силы я вжался в землю, ожидая детонации того, что амеры так щедро накидали в кузов подорванной шаланды. Сквозь ватную тишину слышны были крики команд и беспорядочная стрельба. Пара пуль клюнула землю в 6 метрах справа. Сделав пару глотательных движений, снова протянул правую руку за гранатометом и, не нащупав его, сразу оглянулся назад. Труба и подсумок сместились таким образом, что мне пришлось отползать назад на полметра. Видимо, боги войны за что-то взяли надо мной шефство. Как только я сдвинулся с лёжки и прополз, перебирая ногами и локтями, всего каких-то полметра назад, в холм угодило сразу 2 гранаты, прилетевшие с того берега. Гостинцы ахнули почти одновременно, обдав веером осколков канаву, оставленную мной несколько секунд назад. Видимо, тыловое охранение обрабатывало высоту для профилактики. Вряд ли они могли меня так быстро обнаружить. Я уже подумывал о том, чтобы сместиться на десяток метров вправо, чтобы успеть выстрелить хотя бы пару раз, как ожила рация. Второй первому. Поскольку нужда в контроле за туристами уже отпала, я снова перешел на нашу волну. Слева 50. Шорох. Михась предупреждал, что некто обходит позицию Шермана по правому флангу. Но принадлежность он точно определить пока не может. Замерев на секунду, я отжал тангенту коротко 3 раза. Это означало всем работать по собственному усмотрению. В завертевшейся карусели я просто могу не успеть отдать верный приказ. Именно для этого и нужен тщательный предварительный инструктаж. Оба моих бойца знали свой маневр, свои приоритетные и второстепенные цели, а также место сбора. Поэтому сейчас предстояло выяснить, насколько с пользой тратил на них время, объясняя тонкости ремесла, так сказать. Стрельба стала плотнее, и очаги по интенсивности сместились метров на 300 вперед и вправо, где штурмовикам Керри удалось остановить головное отделение охраны конвоя. Непонятно было молчание БМП. Однако о причинах я пока совершенно не задумывался. Приоритетной целью сейчас было нейтрализовать тыловой заслон. 2 АГСа существенно сковали мне возможность маневрирования. Это нужно было исправлять. Но пока ничего с ними поделать не получится. Стоило только поднять голову, как меня тут же срисуют стрелки. Подхватив подсумок с гранатами, я перекатился на пару метров ниже вершины холма, чтобы нормально прицелиться по бабловозу. Там все было немного непонятно. БМП замерла метрах в 300 впереди, замерев первой четверти левого разворота, перекрыв остальным машинам колонный путь. Башня на 45 градусов была развернута также влево, но орудие молчало. Задняя парель откинута. На первый взгляд броня казалась неповрежденной, но что конкретно произошло, я сходу определить не берусь. Саперы отстреливались, грамотно и без суеты, укрывшись за корпусом БМП. Оба хамви головной группы стояли с распахнутыми левосторонними дверями, а их экипажи палили по укрывшимся в лесу партизанам, разбившись на 2 группы. Давя плотным огнем любую попытку бойцов Керри обойти их с флангов. Положив снаряженную трубу, я прикинул расстояние до броневиков, оглядывая позиции охранников в трофейный прицел. Выбить их оттуда будет непросто, только если кинуть гранату или пальнуть из подствольника. Однако туристы, видимо, не имели ни того, ни другого, потому что пока перестрелка принимала затяжной характер. 2, 1, контакт, здесь синий, +4. Ну, наконец-то! Натинелли с дружками уже на подходе. Однако раз Михась не дал условного сигнала, значит, Шерман его еще не видит. Скорее всего, наемники притаились и ждут удобного момента, чтобы присоединиться к веселью. Отложив прицел и отжав тангенту рации, я негромко даю отмашку. 1 всем номерам. Факел. Факел. Дождавшись 2-тоновых сигналов в подтверждении приема, я наконец-то выдохнул. Вот сейчас я смогу пополнить свой личный счет. Подтянув заряженный РПГ к плечу, прикинул расстояние и, быстро вскочив, прильнул к прицелу. В сетке возник и заплясал серый бок головного хамви и прижавшийся к нему спиной амер без шлема, но со сбруей радиогарнитуры. Человек воздел ствол короткого автомата вверх и что-то орал в микрофон. Рот его перекосился от напряжения. В прищуренных глазах читалось напряжение и ни капли паники. Сделав вдох и стабилизировав гранатомет на выдохе, плавно жму на спуск и падаю как раз в тот самый момент, когда реактивная граната со злобным шипением уходит к цели. Мгновения до взрыва растянулись, словно в замедленной съемке. Сразу рой мыслей пронесся в голове буквально за пару долей одного единственного мгновения. А что, если граната уйдет в сторону? Что, если боевая часть не сработает и все обернется простым пшиком, а меня уже засекли? Бум! Взрыв получился такой силы, что от сотрясения почвы меня слегка подкинуло вверх. Предусмотрительно открытый рот забило землей. Ударной волной в мою сторону швырнуло целый ураган из камней, веток и прочего мусора. Не теряя зря времени, я почти вслепую нашарил следующую гранату и снова зарядил гранатомет. Боковым перекатом я ушел еще ниже по склону холма и поднялся на колено, чтобы определить следующую цель. Первый мой гостинец произвел тотальное опустошение в рядах конвойщиков. Граната угодила в раму задней двери бабловоза. Сила взрыва оказалась столь сильной, что кузов «Хамви» разорвало пополам. Часть капота и передний мост, скрученные взрывом, в невообразимый клубок швырнуло вперед по дороге, так что они вылетели на обочину. И сейчас дымили, нелепо вращая чудом не отлетевшим правым колесом с вяло горящей покрышкой. Оторванный бампер висел на ветвях придорожной сосны где-то метрах в трех над землей. Задняя часть въехала скошенным багажником точно в лобовое стекло следующего бронеавтомобиля, в свою очередь сильно протаранившего головную шаланду. Людей разбросало вдоль дороги, но большей частью я разглядел только фрагменты тел. Уцелело только трое саперов, укрывшихся за скосом лобовой брони БМП. Видимо, в момент взрыва они пытались перегруппироваться. Это спасло им жизнь, пусть и на короткое время. Однако имело место серьезная контузия, поскольку, бросив оружие, выжившие ползали в дорожной пыли и беззвучно раздевали рты. Но бой продолжался. Примерно семеро солдат, по-видимому, сопровождавших груз, засели в дорожной канаве справа, постепенно отползая в сторону моста. Думаю, это были водители грузовиков и те, кто оказался в качестве сопровождающих груз. В организованности им не откажешь. Под плотным обстрелом они сумели сосредоточиться на вполне удобной позиции и не давали туристам взять тебя в кольцо или подойти на бросок гранаты. Не обращая на них внимания, снова вскинув РПГ на плечо и мысленно сосчитав до одного, выстрелил в борт фуры, стоявшей в середине колонны. Следующий взрыв по звуку получился слабее предыдущего, распавшись на серию следовавших один за другим одиночных и парных разрывов. Видимо, сдетонировали какие-то мощные боеприпасы, и уцелевшая до этого машины по эту сторону моста раскидала так, что перевернутая задняя фура въехала задом на мост, покрытие которого не выдержало и осыпалось в воду градом осколков и крупных кусков бетона. Часть ящиков вывалилась наружу, некоторые лопнули, и в их содержимом легко удалось опознать минометные мины. Тыловое охранение, скованное боем с группой ДОКа, ничем не могло помочь товарищам. Туристы прижали экипажи броневиков, заставив тех укрыться за машинами. Турели не могли помочь амерам. Стволы АГСов нельзя было задрать на такую высоту, так что Березняк и Холм оказался в мертвой зоне. Среди бойцов Дока был, по крайней мере, один неплохой снайпер. Сквозь оптику я заметил, что оба стрелка за турелями были убиты выстрелами в лицо. Всего за машинами пряталось человек 6. Еще 2 ничком лежали перед капотом головной машины. Шансов отойти у амеров не осталось. Лишившись 2 своих основных преимуществ в виде бронемашины и станкачей, солдаты стали легкой добычей для стрелков Дока. Отложив гранатомет, взобрался во 2-ю ячейку и, осмотрев спрятанное оружие, с облегчением убедился, что все цело. Осколками повредило только 1 магазин к калашу, однако ничего более серьезного не произошло. Выщелкнув в боковой карман светошью уцелевшие патроны, забросил пропоротый осколком рог в речку. Не успел я сделать пары шагов по направлению к мосту, как ожила рация. «Тройка, первому!» Я чуть поморщился. Семёныч иногда косячил с запоминанием позывных. «У меня 4 коробочки и 2 пенала карандашей». «Двойка всем, контакт, -4». Доклады пошли, почти перекрывая друг друга. Не успел приятель отключиться, как со стороны дороги, где планировалось остановить подкрепление, грохнул взрыв, а следом запылали завалы. Мне немного полегчало. Хоть что-то вложилось в схему и пошло более-менее предсказуемо. Напалм, судя по ровному рыжему пламени и клубам черного дыма, удался на славу. В полукилометре от места боя за пригорком росла и ширилась сплошная стена огня. Раз август выдался таким засушливым, скоро пал пойдет, следом за набирающим силу ветерком, на юго-восток, в сторону бывшего города. Жаль, что при планировании я не учел возможность пожара как средство уничтожения авиабазы. Осмотрев весло и отряхнув автомат от песка и грязи, я опустил флажок переводчика огня и, передернув затвор, присмотрелся сквозь прорезь прицела в направлении левобережья. Один из джипов дымился. Амеров осталось всего 2. Оба, судя по всему, серьезно ранены. Оставив разборки с ними для туристов, я повесил гранатомет за спину и стал осторожно спускаться с холма под прикрытием берега к мосту. Фуры горели чадным пламенем от запаха сжженной резины и вытекшего масла. Сорабкавшись по осыпающейся кромке обрыва и высунув голову, осмотрелся. Обзор перекрыл кузов опрокинутого грузовика. Слева громоздились вывалившиеся ящики. Мельком глянув на маркировку, я опознал крупнокалиберные снаряды для авиапушек и... В длинных кофрах лежали ракеты, воздух-воздух. Мгновенный импульс ненависти буквально затопил сознание. Все вокруг стало словно на старом негативе, окрасившись всеми оттенками черно-белой гаммы. Не глядя на шарик, гранатометный выстрел в подсумке и отложив автомат в сторону, я сполз по откосу и, скинув трубу РПГ с плеча, снарядил гранатомет снова. Быстрым, в 2 прыжка броском, преодолев расстояние до лесополосы, я нашел пологий откос, спускавшийся к берегу реки в 100 метров от моста, и, прицелившись, выпустил гранату в сторону опрокинувшегося грузовика. Взрыв получился в 3 такта. Сначала рванула граната, затем одна за другой в небо и в стороны брызнули 3 шлейфа пламени. Ракеты с трескучим визгом рванули, рассыпая вокруг шлейф из искр и осколков. Я поймал себя на том, что даже не пригнулся. Такова была жгучая ненависть к этим ракетам, которые везли, чтобы сбивать наших летунов и охранять неповоротливые туши бомберов, несущих смерть может быть жителем моего родного города. Ни один осколок или капля расплавленного металла не коснулись меня. Заставив тело двигаться, я услышал настойчивый далекий голос в наушнике. «Единица! Я Сапун! Ед...» Как это обычно бывало и раньше, от непрекращающихся разрывов у меня заложило уши. Да и стресс навалился такой, что большинство звуков и запахов просто были вытеснены, исключены из восприятия. Повесив гранатомет на плечо, жму на тангенту. «Здесь единица, говори, Сапун». «Слышу тебя, единица». Несмотря на глухоту, я расслышал радость в голосе Вениамина. «Контакт по трем направлениям остался один». Обстановка все сильнее выходила из-под контроля. Похоже, что наемников оказалось не 2-3 человека. И за деньгами пришло несколько отделений, а это бойцов 10-15. Я вызвал Мишку. Может быть, он прояснит картину происходящего. «Единица, двойки, как обстановка?» Ответом было только шипение статических помех. Приятель не отзывался. Мишка по плану должен был находиться южнее моей нынешней позиции, прямо за холмом и пасти наемников. Судя по последнему докладу, четверых он положил, а потом все завертелось, и даже если он и звал, вполне могло случиться, что я не слышал. С этим разберемся чуть позже. Нужно попытаться выручить Веню. Мне нужен был его голос в эфире. Шермана так и так буду гасить. Но бойцов Дока и Керри кто-то должен будет отозвать и направить в нужную мне сторону на соединение с врачом Лерой. Никто, кроме студента, этого сделать не сможет. По той простой причине, что более никому в стане туристов я не доверял вообще. Оглядевшись и сверившись наизусть запомненной картой местности, снова вызвал очкарика. «Единица, Сапуну, успокойся. Обозначь себя ракетой или дымом, как принял». «Нету, ничего нету, патроны кончаются». Хотелось плюнуть с досады, но в горле уже давно першило от кубов проглоченной копоти. Язык присох к небу, и говорить удавалось с большим трудом. Забытые за годы мирной жизни ощущение постоянной глухоты снова вернулось, как и большинство навыков, почти мгновенно. Нащупав на поясе флягу, я отпил глоток отвратительной теплой подсоленой воды, машинально ощупав себя на предмет ранений. Поднеся левую руку к глазам, крови не заметил. Дрожь из пальцев тоже ушла, как это было много лет назад. В бою я совершенно успокаиваюсь, как это ни странно прозвучит. Все нервы остались в мирной жизни. Тут же все привычно и знакомо. Снова стиснув тангенту, я уже нормальным голосом четко сказал: «Держись, иду. И прекрати истерику в эфире. Отбой связи». Бежать в сторону, набиравшей силу разноголосицы, вспыхнувшего в лесу боя, оказалось непросто. Стресс выпил все силы. Снаряга и оружие давили на организм совершенно немилосердно. В лесу было не так жарко, как на открытом всем ветрам и солнцу холме. Однако со стороны дороги несло шлейф удушливой гари от сожженной техники, а порывами ветра уже несло искры и плотный сизый дымок от пылающих завалов впереди, за пригорком. Пожар уже перекинулся на эту сторону дороги, но по-серьезному займется еще минут через 40. Так или иначе, к этому времени бой окончится. Мельком, взглянув на часы, я отметил время 9:42 утра. Бой идет каких-то 20 минут. Что-то произошло с Мишкой. По замыслу он должен был прикрыть очкарика. Но, судя по всему, опять безупречный план дал трещину. Ориентируясь на звук очередей, я довольно быстро оказался в ложбине между двумя плоскими холмами в 200 метрах от места боя. Именно тут Шерман оборудовал свой пункт управления, и сюда же должны по уговору подтянуться иностранцы. Вынув лопатку из чехла на левом боку, я быстро вырезал небольшую яму в корнях приметной сосны и сложил туда РПГ и две оставшиеся гранаты к нему. С отсоединенным прицелом и вынутыми элементами питания, да еще закутанный в плотный слой полиэтилена, дней 10 гранатомет пролежит тут без особого вреда. Для любознательных любителей трофеев я положил в подсумок зарытый непосредственно под трубой РПГ гранату с вынутым кольцом и размоченным в керосине запалом. Взрыв произойдет в тот самый миг, когда гладоискатель попробует вынуть тубус из ямы, а следом сдетонируют и выстрелы. Пару гранат с вымоченным запалом лучше всегда носить с собой, если решил, что не желаешь, чтобы твои вещи трогали безнаказанно. Их следует держать под замком. Конечно, если такой замок есть, всегда отыщется ключ от него. Но опять же, отсюда не следует, что дверь без замка — это лучший вариант. Когда последний кусок дерна был уложен, я, распрямившись, вновь перебрал оставшиеся магазины и проверил, не потерялось ли чего в суматохе. В процессе на грани слышимости появился смутно знакомый звук. Не тратя больше времени, я побежал вверх по ложбине, приметив еле заметную в зарослях кустарника тропинку. Мгновением позже я вспомнил, что это был за звук. Со стороны авиабазы приближались вертушки. Пусть сюрпризом их появление назвать нельзя, однако даже предсказанное появление такого грозного противника сулит одни неприятности. Снова жила рация. «Тройка первому, две картонные коробки идут к тебе». Густой подлесок закрывал обзор, но я понял, что сквозь завалы и непроходимую тайгу, скорее всего, прорвались тяжелые танки. Забитая дорога отчасти сковывала маневр техники, а через лес ни джипом, ни БМП не пройти. Только Абраша сумел бы преодолеть баррикаду, получившуюся в результате подрыва фугаса. Вряд ли идет что-то менее существенное. Видимо, на то, чтобы столкнуть на обочину поврежденную технику, ушло порядочное количество времени. Танки и вертолеты. Что может быть хуже? Если через 10-15 минут мы не начнем отходить, остатки отряда раскатают в тонкий блин. Завал свою задачу выполнил, иначе конвой, практически не понеся потерь, проследовал к базе. Я вызвал варенуху. Сейчас бывший водила мог помочь только одним способом. Перед выходом обоим артельщикам был выдан план места расположения пещер. Тот, кто уцелеет, должен был отвезти туда уцелевших. Сейчас это был именно Семенович, что в конечном итоге я и предполагал с самого начала. «Единица, тройки, отличная работа. Исполняй вариант тропа, как принял». «Я, тройка, принял. Вариант тропа, я все понял. Есть». До первого очага перестрелки оставалось 150 метров. Две группы заняли позиции по склону плоского холма, на вершине которого и находился командный пункт Шермана. Судя по количеству стволов, в первой группе было двое, а на них с трех сторон наседало 6 стрелков. Оборонялись те, кто был выше по склону, поскольку вспышки огня перемещались в пределах 5-6 метров. Позиция для обороны была удачная. Стрелки засели в искусственно расширенной промоине, грамотно обложившись управляемыми минными полями по флангам. Это помогло им сдержать первый натиск нападавших, я заметил 5 или 6 трупов между деревьями. Некто подпускал нападавших поближе, а потом подрывал противопехотные мины. В такой ситуации даже от импортных клейморов будет не спастись, что, собственно, и произошло, по крайней мере, уже 2. Мин, судя по всему, оказалось не так много. Допускаю, что штуки по 4-5, может быть, чуть меньше. Нападавшие стали осторожней, и к тому же у засевших в промойне кончались патроны. Их злые длинные очереди перемежались с хлопками одиночных выстрелов обороняющихся, и, думаю, скоро дело дойдет до гранат. Замедлив бег, я снова вызвал очкарика, присев за стволом старой березы так, чтобы наступавшие не обнаружили раньше времени сюрприз у себя в тылу. — Сапун, ответь единице, обозначь себя как-нибудь. — Единица! Голос очкарика дрожал и почти не был слышен на фоне статики и звуков боя. — Есть фальшфейер, зажгу и брошу перед собой на бруствер. — Слышу тебя, Сапун, давай, свети. Больше всего мне не хотелось сейчас ошибиться. Если Веня сейчас на вершине холма, то туда я доберусь только минут через 20, когда над холмами уже будут баражировать вертолеты, а дорогу перережут танки. Наперекор моим мрачным мыслям слева взвился в воздух и упал сноп красного огня, хорошо видимый даже сейчас при свете дня. «Отлично! Вижу тебя, Сапун. Кто еще с тобой?» «Никого». Голос Вени дрожал от напряжения. «Меняю позиции, остальные мертвы. Никто не шевелится, один я». «Понял тебя, Сапун. Сядь ровно и не отсвечивай дальше. Отбой». Отерев слегка забившийся грязью прицел автомата, я снова осмотрелся в поисках противника. Увидев фальшфейер, они, видимо, струхнули, но, поняв, что вот уже 3 минуты ничего не происходит, зашевелились. Слева звонко ударило 2 коротких пулеметных очереди. Фонтанчики земли вскинулись вдоль бруствера окопа, в котором укрылся Веня. Одной пулей зацепило прогоревшую световую шашку, и она отлетела в сторону. Следуя моему совету, очкарик на огонь не ответил. Спустя еще 1 минуту зашевелились кусты справа и слева. На расстоянии примерно 20 метров впереди от того места, где я сидел. Потом показалось 3 сгорбленных фигуры, быстро перемещавшиеся во фланг позиции очкарика. Прикинув расстояние, я поднял весло и, прицелившись в спину замыкающего тройки, плавно надавил на спуск. Та-та-тах! Расстояние мизерное для автомата, поэтому все 3 выстрела легли ровно в середину спины бойца. Без единого вскрика тот рухнул, как и бежал, лицом вперед. Не мешкая, я перенес огонь на его коллег, поскольку оба, как в замедленной съемке, уже начали падать и уходить из-под огня в перекат. Та-тах, та-тах! Обоих мои пули настигают тоже в движении. Но последний противник, скорее всего, получил пулю в ногу, потому что с проклятиями на непонятном мне языке ему удалось, отстреливаясь из короткого автомата с 1 руки, отползти за ствол толстой сосны и залечь там. В тот же миг я метнулся влево, чтобы обойти раненого Амера и избежать ответного огня вражеского пулеметчика. Тот не заставил себя упрашивать, и длинная очередь прошила кустарник в 2 метра справа от того места, где я только что был. Затем, словно очнувшись, с той же позиции заговорила еще 2 ствола, один из которых, к моему удивлению, был автоматический дробовик. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, я откинул прицел подствольника и навесом послал в ту сторону 2 осколочные гранаты. Потом я снова перекатился еще на 10 метров левее, так что залегший за деревом Амер подранок оказался словно на открытом месте. Не раздумывая долго, я с колена навскидку дал по распластавшемуся на земле, словно лягушка иностранцу, короткую очередь патронов 3-4. Две пули попали иностранцу в спину, одна, пробив шлем, застряла в затылке. Последняя ушла рикошетом от толстого прута кустарника и засела в стволе дерева, за которым Амер пытался спрятаться. Снова, ругнув про себя нелюбимое оружие и сменив магазин, я крикнул: «Веня, Сапун, отзовись, но не высовывайся!» «Я тут, вроде цел!» «Молодец, хорошо!» Всматриваясь в том направлении, куда ушли воги, я вслушивался в прерывистые отдаленные звуки перестрелки слева за холмом. Нужно заканчивать, нужно быстрее бежать на холм, но Амеров могло гранатами не убить. Так эту ситуацию лучше не оставлять. Иду к тебе в гости, не пальни случайно. Хорошо. Пригнувшись, я быстро перебежал пространство, отделяющее меня от оврага, и скатился в окоп. Ноги отпружинили в мягкое. На дне окопа лежал труп туриста. Лицо у него не было совсем. Сквозь темное месиво отчетливо желтели ошметки мозга и кусочки костей. Видимо, постарался гражданин с дробовиком. Веня лежал, прислонившись к боковой стенке окопа, зажав в руках американский короткий автомат, ствол которого смотрел вертикально вверх. Глаза парня за линзами очков тускло блестели. Он все еще не верил, что бой для него закончился. Подойдя к парню вплотную, я взял его автомат за ствол и, крепко ухватившись за него, тряхнул. Очкарик вздрогнул и дернулся, но боек только сухо щелкнул. Патроны в автомате закончились немного раньше, чем думал его владелец. — Спокойно, солдат! — мягко разжав грязные пальцы очкарика, я отнял у него оружие, прислонив его к краю окопа. «Пока война закончилась, покури, коли балуешься зельем, но сначала вызови своих». «Не могу», — Веня покачал головой, на глазах его навернулись слезы. «Аккумулятору писец пришел, не вызвать никого». «Это поправимо». Сорвав свою гарнитуру и вынув собственную радиостанцию из чехла разгрузки, я протянул все это Вениамину. «Вызывай их обоих. Командуй отход к Шишковичам. Вертушки уже на подлете. Танки прорвались через... Короче, кисло сейчас будет. Зови их. Скажи, что Шерман убит, и последние слова были о них». «А он правда?» Веня вскинул на меня удивленный и чуть растерянный взгляд. «Он что, реально?» «Если не конкретно в данный момент, то в ближайшие 10 минут точно похолодеет. А разве ты не видел, кто на вас напал?» «Нет». Лицо парня застыло, он силился вспомнить, как все началось. «Растяжки рванули, потом Саня увидел чужих, ну, без повязок, и подорвал мины, и потом...» «Ну, случилось и случилось». Я снова прислушался. Время уходило. «Это наемники. Они подумали, что вождь их подставил. Вот они и разозлились. Время дорого, Веня. Зови своих, быстрее. Не ошибись в ориентирах. Держи микрофон подальше от рта, чтобы слишком громко не звучало, а то не поверят». Кивнув, очкарик поколдовал с настройками рации и забубнил что-то на своей страйкбольной товарищине в микрофон. Лицо его разгладилось, но пустота из взгляда все еще не ушла, притаившись где-то в глубине глаз. Через какое-то время он выключил рацию и протянул ее мне. «Они идут. Осталось 16 человек, 3 тяжелораненых. Зацепило каждого, никто не уберегся. Керри серьезно ранен. Похоже, легкое прострелено. Его замок мне ответил. Семен Скрипников. Паганинь его позывной. Док чуть припоздает, и из-за разрушенного моста им вновь придется переправляться вброд. Сам он вроде цел. Шерман с ними на связь не выходил. Они легко поверили, что убили его. Мне верят в отряде». «Отлично. Ты пока тут сиди. На вот, пожуй. Из неприкосновенного запаса я достал Сникерс, коробку коих реквизировал еще месяц назад во время зачистки аутпоста. Откуда? Веня с изумлением принял батончик из моих рук, не отрывая изумленного взгляда от меня, рванул обертку зубами и впился в шоколад мертвой хваткой. Дед Мороз подарил. Это вместо медали тебе будет. Ну все, ешь и сиди тихо, я скоро. Оставив парня в ошеломленном недоумении, я перекатился через бруствер окопа и пошел туда, где среди кустов виднелся небольшой просвет, пробитый разрывами моих гранат. Присмотревшись, я увидел, что гранаты взорвались в метре друг от друга, и мысленно поздравил себя с удачным выстрелом. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как мне приходилось пользоваться подствольником. Видно, правду говорят. Умеешь однажды, никогда не разучишься всерьез. Первый труп я обнаружил сразу, как только подобрался к небольшой проплешине в кустах на 3 метра. Пулеметчика накрыло прямым попаданием. Оторвав кисть правой руки, осколки порезали ему шею. Было очень много крови. Второй стрелок с массивным ружьем, имевшим барабанный магазин, просто лежал, опрокинувшись навзничь, но никаких видимых повреждений на его теле видно не было, только выделялась баклажанного цвета кожа на лице. Вынув пистолет, я выстрелил синюшному Амеру в лицо, тот даже не дернулся. Похоже, что от близкого взрыва у него просто остановилось сердце. Такое тоже бывает, причем довольно часто. Осмотревшись, в поисках третьего я увидел неширокую борозду примятой травы и кровавый прерывистый след, уходящий вправо от прогалины. Пройдя следом, держась чуть слева, вскоре наткнулся и на третий труп. Осколками наемнику перебил обе ноги. Не спасли даже крутые с виду наколенники. Пытаясь ползти, человек истек кровью. Выстрелив ему в голову для проверки, я подобрал его оружие и, вставив развилку кривой березы, как мог, согнул ствол, срезав, однако, подсумки с запасными магазинами к его автомату. Потом, вернувшись на место, где лежали двое других иностранцев, как мог, испортил их оружие. Вернувшись к оврагу, где пришедший в себя Веня бродил из стороны в сторону, не находя себе места, я бросил ему трофей. «Заряди свою железку». Неловко поймав подсумки, Веня, слегка покраснев, нырнул в окоп, и оттуда раздалось знакомое клацанье затвора. «В следующий раз бросишь оружие и будешь бродить просто так. Назначу чистить картошку всю войну. Разгильдяям оружие ни к чему. Бежать за мной сможешь?» Очкарик молча кивнул, на ходу рассовывая магазины по подсумкам собственной разгрузки, где они размещались на уровне груди. Влазит в такой кармашек по 2 магазина, плюс, как я заметил, уносимой Веней модели, они были подпружинены, и вынимать их довольно удобно. Однако стоит размочалить клипсу закрывающего клапана, как удобство превращается в геморрой. Бежал парень, громко топая, но в нарастающем шуме боя это уже не было особенно важно. Обогнув холм у подножья таким образом, чтобы зайти нападавшим во фланг, мы оказались на месте боя через 20 долгих минут, когда звуки перестрелки и глухие хлопки разрывов гранат сместились, поросшие невысокими соснами и колючим кустарником, плоской вершине холма. Притянув Веню к земле, заставив парня присесть в высокую траву, я вскинул трофейный прицел к глазам и осмотрелся. Картина боя была немного неясна. Холм штурмовала, помимо тех, кого я так удачно приложил внизу, по меньшей мере еще 6 наемников, среди которых